когда я слышу о грибах, на меня накатывает ужас. Я только читаю тебе, что написано в меню, а ты мне вырезку из телятины и бокал белого сухого. Я сделал заказ. Ты прости, но уж коль зашла речь о грибах, заговорил я. Думаешь, кто-то отравил Краси? Это наиболее вероятно. Я смотрел на нее, ожидая, что она скажет дальше, но она молчала и часто без нужды тыкала сигаретой в пепельницу. Кто же хотел избавиться от нее? Тот же, кто хочет избавиться от меня. Не верится. Ответишь откровенно на один вопрос? Я всегда откровенный, тем более с тобой. Она не обратила внимания на эти слова. Почему Тодди тебя ко мне приставил? Он вчера тебе это объяснил. Да, глупо было ожидать от тебя откровенного ответа. Тогда расскажи о себе. Как ты попал в тюрьму? Старая история, зачем ворошить? Как там было? Тюрьма есть тюрьма. Какие там люди? Жуть какие толковые, настоящие профессора. Как же они попадают туда? Из-за допущенных профессиональных ошибок. Она не поняла, пришлось объяснять. Ошибки точно такие же, как у авиаконструкторов. Самая мизерная ошибочка, и теряешь высоту, и падаешь. Куда еще можно упасть ниже тюрьмы? Впрочем, от этого умнеешь. Учишься на собственных падениях, чтобы не натворить новых ошибок, и таким образом становишься мастером своего дела. Я тебя спрашиваю серьезно, а ты шутишь. Какие шутки! Чем чаще попадаешь в тюрьму, тем большим мастером становишься в своем ремесле. Это я поняла. А кроме этих твоих толковых людей и великих профессоров, нет ли других? Ну да, есть различные мелкие воришки и бунтари, которые предают ремесло. Этим ничего другого не остается, кроме как выйти из цеха и стать примерными трудовыми элементами. Официант принес заказ. Мы замолчали. Дашка ела и рассматривала мое лицо, одежду, руки. Я не понимал, смеется она над чем-то или жалеет меня. Не люблю лежать под микроскопом чужих взглядов. «Кстати, — сказал я, — из какого цеха ты? Странно, что Тодди не дал тебе полной информации и соответствующих инструкций. Он сказал, что ты его приятельница, а инструкции ты и сама слышала. Она впервые рассмеялась и потянулась к бокалу. Твое здоровье, Жора, и не надо тебе хитрить. Я подумал, что и она не умеет хитрить, но вслух ничего не сказал. Очень быстро у нее менялось настроение. Казалось, будто перед тобой не 25-летняя женщина, а девчонка-школьница, непосредственная и доверчивая. У нее были русые волосы, но, похоже, мать родила ее черноволосой. Глаза у нее темно-карие, а брови и зрачки совсем черные. Она почему-то предполагала, что я знаю все о ее жизни, а я понятия не имел, числится ли она хоть где-нибудь на работе, и откуда берет деньги на дорогие наряды. Ее серебряным украшением завидовали многие женщины. Если бы она таскала их из чужих сумок или грабила витрины магазинов, вряд ли бы она тогда носила свои браслеты и кольца. И уж совсем не верилось, что большие доходы может принести такое хрупкое, тщедушное тело. Во всяком случае, я не хотел этому верить.